Глава 32. Геометрия тоже убивает. Статус загрузки фазы 90,4%. Сфера А 099R. Красный. Красный. Красный. Везде красный цвет. Я открыл глаза и тут же зажмурился, потому что все вокруг светилось, мерцало и переливалось. Любой человек, придя в себя в незнакомом месте, захочет понять, куда же его занесло. Поднявшись на ноги, я подошел к краю кристалла. Что ж, если здесь есть бог архитектуры, он явно зациклился на одной концепции. Деревья, скалы, даже мелкие камни. Все сделано из этого самого красного стекла. Ветви массивных деревьев тянулись к небу резкими угловатыми линиями. Словно они застыли так в последнюю секунду своей жизни. Я поднял голову и встретился взглядом с тем, что наверняка могло бы назваться солнцем. Если бы не выглядело как гигантский раскаленный кристалл, зависший в бездонной алой пустоте. Его лучи не согревали, а отражались от всех окружающих поверхностей, создавая безумную игру бликов. «Мира, скажи, пожалуйста, что это не то же самое, что было у десятого?» «Не могу выполнить данную просьбу». «Ничего себе! Как официально!» «Тогда более простой и прямолинейный вопрос. А какого х**а это было? Почему я оказался здесь один?» «Лео, я не знаю», — с сожалением ответила Мира. Я сел на кристалл, пытаясь переварить все, что произошло. «Что значат эти видения? Что это вообще за девочка? Внешность у нее как Аурелинов». Даже узор глаз, но при этом они светятся хаосом. Каждый раз, когда я ее вижу, частица будто бы сходит с ума. Почему же возникает такая реакция? Десятый сказал, что первый искатель забрал частицу у одного из вестников. Может ли эта девочка быть как-то связана с ними? «Лео, я фиксирую могущественные вспышки энергии. Вокруг нас идет не одна битва. Скорее всего, рейд Грозного разделился на несколько групп. И все они сейчас сражаются. Также я засекла маленькую вспышку в нескольких километрах отсюда. Думаю, это может быть наша группа. Вот только странно. Судя по всему, они находятся где-то под землей». Голос Миры выдернул меня из размышлений. «Ладно, надеюсь, у меня еще будет время подумать», пробормотал я, поднимаясь на ноги и еще раз оглядывая пространство вокруг. «Теперь осталось понять, как отсюда спуститься». Я подошел к краю. Примерно 20 метров до поверхности. Вопрос на засыпку. Хватит ли мне живучести, чтобы при падении сломать себе только ноги? Однако переход от теории к практике не заставил себя долго ждать. Откуда-то со стороны соседней скалы донесся пронзительный визг. Звук был настолько неприятным, что я моментально напрягся. Через мгновение из-за острого гребня взмыла в воздух огромная птица. Ее тело было полностью из красного стекла, переливающегося в свете кристаллического солнца. Взмах крыльев с легкостью мог затмить фургон, а изогнутый клюв был острым, как бритва. Взмах. Второй. Птица сделала круг над моим кристаллом, словно выбирая удобную траекторию для атаки. «Мира». Я не мог отвести взгляд от моей новой проблемы. «Скажи, что она просто хочет познакомиться». «Если под познакомиться ты имеешь в виду быстрое расчленение, то да». «Зелье здоровья!» Не дожидаясь подробностей, я сжал флакон и прыгнул вниз. Падение длилось всего пару секунд, но этого хватило, чтобы мой внутренний голос прокричал все возможные ругательства. На всех языках. 10 раз. Последний момент я сгруппировался и ударился о землю. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Еще в полете я начал вливать в себя зелье. Удар о землю оказался не таким фатальным, как ожидалось. Не знаю, был ли это эффект зелья или моей живучести уже и на такое хватает. Надо будет вернуться и с разбегу попрыгать со скалы. Чисто в научных целях. Птица со всей силы врезалась в кристалл, разнеся его вдребезги. Все острые осколки полетели в мою сторону. Я бросился за ближайший выступ, чудом избежав острой, летящей в меня смерти. Осколки с грохотом врезались в землю вокруг. Но я даже не успел перевести дух, как услышал новый, теперь уже более агрессивный визг. Птица кружила надо мной, выискивая свою потенциальную жертву. «Впереди пещера!» — резко крикнула Мира. «Осталось только дожить до нее!» Закричал я и, активировав невидимость, рванул к ней. Но, конечно же, на этом мои проблемы не заканчивались. Летающая тварь будто плевать хотела на невидимость. «Так ты меня видишь?» — заорал я, уворачиваясь от ее когтей. «Ее уровень значительно превосходит твой. Она хоть и призванный монстр, но ее характеристики напрямую зависят от призывателя. В прошлый раз нам повезло встретиться с наислабейшими пешками 10-го». Я мчался к пещере, петляя между кристаллическими выступами. Птица стремительно пикировала раз за разом, царапая воздух в опасной близости от меня. Одно неверное движение, и мне обеспечена участь конфетти. В последний момент я рванул вперед и, перекатившись, юркнул внутрь темного проема. Позади раздался мощный удар. Птица несколько раз с яростью атаковала вход, но в конце концов издала мерзкий, почти обиженный визг и улетела. «Это было близко», — произнес я, прислоняясь к холодной поверхности пещеры. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Осознание! Стоп, стоп, стоп! Хочешь сказать, 10-й сейчас находится здесь?» Но ответить Мира не успела. В этот момент вспыхнуло системное уведомление о новом задании. Задание 7. Сфера А-099-R. Информация. Искатели, готовы ли вы принять вызов одного из 10 вестников? Тех, кто хранит в себе саму сущность хаоса. Здесь нет места слабости и страху. Только тот, кто поставит на кон все, может ступить на этот путь. Выбор за вами, искатели. Примите вызов, и вас ждет величайшее испытание, где грань между жизнью и смертью становится призрачной. Но знайте, за победу вам будет дарована великая награда. Цель. Первое. Активировать 5 кристаллов хаоса. 3 из 5. Второе. 3 вопросительных знака. Третье. 3 вопросительных знака. Четвертое. 3 вопросительных знака. Пятое. 3 вопросительных знака. Шестое. 3 вопросительных знака. Награды. Проклятый арт, вопросительный знак, двоеточие, вопросительный знак, номер, кавычки, процент, вопросительный знак, двоеточие. Внимание, ошибка данных. «Какая ошибка, алло?» — закричал я. Все снова летело куда-то не туда. «Я в самой опасной из существующих сфер. Рядом нет никого, кто не хотел бы меня убить. Где-то тут логово 10-го. Встречаться с ним у меня желания нет от слова совсем. Теперь еще сама система сбоит. С, счастливчик, возьми себя в руки», чуть ли не приказала Мира. «Думаю, ошибка вызвана тем, что твой уровень, как бы это помягче сказать, ничтожный». «И что будет дальше? Сферу понизят в должности?» Однако ответа не потребовалось. Данные обновлены. Цель. Первое. Активировать 5 кристаллов хаоса, 3 из 5. Второе. 3 вопросительных знака. Третье. 3 вопросительных знака. Четвертое. 3 вопросительных знака. Пятое. 3 вопросительных знака. Шестое. 3 вопросительных знака. Награды за задание первое. Повышение уровня. X1. Мне кажется, или тут снова какая-то ошибка? Нет, это рейдовая сфера. Видишь, сколько заданий еще скрыто? Они будут открываться по мере прохождения. Причем неважно, тобой или кем-то другим. Награду ты все равно получишь. Думаю, именно этим и руководствовался Сферус, когда назначил тебе такую награду. Разложила все по полочкам Мира. Предлагаю оставить выполнение этих заданий на тех, у кого циферки побольше. А нам надо придумать, как добраться до остальных. Невидимость тут не спасает. А играть в «Убей крота» в роли самого крота мне не очень хочется. Мира, идеи, советы, пожелания? Для начала нам нужно найти способ спуститься под землю. Если такой способ есть, он точно не в этой пещере. Как только я это сказал, воздух содрогнулся от оглушительного визга. Из-за горы вылетели сразу 3 массивные птицы, словно одной было мало. Они кружили над входом в пещеру, а затем синхронно обрушили свои атаки на каменный свод. Оглушительный треск заполнил пространство. Кристаллические глыбы сыпались, как град, заставляя меня отступить вглубь. «Они меня тут похоронить решили?» — заорал я, прижимаясь к стене и судорожно пытаясь придумать хоть что-то. Каждый новый удар птиц дробил пещеру на части. Камни скользили вниз, оставляя все меньше надежды на выход. Еще один мощный толчок — и тьма. Полная. Абсолютная. «Мира, а у кристалла есть функция фонарика?» Но прежде чем она ответила, снаружи раздался новый удар. Затем еще один. Глухие удары когтей, высекающих искры из камня, эхом разносились по пещере. Одна из птиц приземлилась у входа и начала расчищать завал. Стоило ей расчистить место, чтобы пролез клюв, как она сразу захотела применить его против меня. Материализовав катану, я ударил ее по клюву. Лезвие прошло по стеклянной поверхности, оставив лишь слабую царапину. Птица среагировала молниеносно. Следующий выпад заставил меня еще сильнее вжаться в стену. «Мира, я все еще жду идей!» «А я, по-твоему, что делаю?» — заорала она. «Как только эта тварь расчистит проход, активируй невидимость и беги. У тебя будет максимум 2 секунды форы». «Куда бежать-то?» «Не знаю, но это лучше, чем подохнуть здесь». Я приготовился. Но прежде чем успел воспользоваться планом, сверху пробились еще 2 клюва. Птицы начали разрушать пещеру с разных сторон. «Да вы издеваетесь?» Одна из них зацепила огромную глыбу прямо над моей головой и отбросила ее в сторону. А затем поднялась в воздух и резко кинулась на меня. Хорошо, что я следил за фигурой. Вжался в стену так, что от рухнувшей вниз птицы меня отделяло всего несколько сантиметров. Она пробила пол пещеры и вместе с ним полетела куда-то очень глубоко. Алый свет из образовавшейся дыры сразу же вырвался наружу. «Вот и наш выход!» — воскликнула Мира. «Выход? Это больше похоже на ад! Хочешь остаться и стать их обедом?» «Я просто хочу жить!» «Тогда прыгай!» Я сделал глубокий вдох и... шагнул вперед. Свист ветра в ушах заглушил все остальное. Гравитация дала мне хорошего пинка. Пространство мелькало перед глазами. Внезапно что-то гигантское показалось внизу. Птица, заваленная обломками кристаллов и камней, медленно шевелилась, испуская тусклый свет. Похоже, нас похоронят вместе. Однако за несколько секунд до удара поток воздуха подхватил меня и откинул в сторону. Я врезался в торчащие из земли кристаллы, разбив их, покатился дальше. Не знаю, чего было разрушено больше, моих нервов или костей, но главное, я остался в живых. Уровень состояния здоровья 10%, критический. «Зелье здоровья!» Материализовав флакон, я жадно осушил его. «Да какого же хера? Только оказался здесь, а уже -2 зелья!» Уровень состояния здоровья 60%, средний. Внизу оказались целые катакомбы. Они встретили меня мрачным алым свечением. Казалось, стены здесь живые. Красные кристаллы пульсировали слабым светом, слегка освещая пространство вокруг. «Теперь-то мы на одном уровне с остальными?» — спросил я, надеясь, что наш неожиданный прыжок вниз не оказался бессмысленным. «Да, они в этих катакомбах». Голос Миры был напряженным. «Я фиксирую частые вспышки энергии. Скорее всего, на них кто-то напал». «Тогда с тебя функция навигатора, а с меня ноги!» Мира мгновенно отметила мне путь. «Дальний туннель». Я сразу же рванул туда. Туннель был узким, словно специально спроектированным так, чтобы путникам было не по себе. Острые кристаллы торчали повсюду, освещая проход зловещим алым светом. Чувствовалось, что здесь что-то... не так. Я инстинктивно замедлил шаг, осматривая стены. «Не нравится мне это», подметил я, заметив странные тонкие дыры в стенах. Один туннель. Второй. Я все глубже уходил в лабиринт. «До Евы и остальных осталось чуть меньше километра», объявила Мира. «Надеюсь, и дальше все пройдет так же тихо». Стоило мне это сказать, как что-то с хрустом разломилось у меня под ногами. Я замер и медленно опустил взгляд. Под ботинком оказалось нечто тонкое, извивающееся. «Давайте обойдемся без тентаклей. Спрос на них упал еще в 2014-м». Как будто дождавшись сигнала, щупальце резко подскочило, бросаясь на меня. Я отшатнулся, и оно с силой врезалось в стену, разлетевшись на мелкие осколки. Но радоваться было рано. Из дыр в стенах начали появляться новые щупальца. Длинные. Гибкие. Сделанные из того же красного стекла. Одно метнулось прямо ко мне. Я успел материализовать катану и разрубить его, но... Осколки впились в руку, оставив глубокий порез. Уровень состояния здоровья 57%, средний. Кровотечение 10%. «Да они острые, как бритва!» Стиснув зубы, заорал я. И вот тут до меня дошла удивительная простая истина. Разрубать их — не вариант. Они были хрупкими, но при этом смертельно опасными. Если я продолжу драться, то просто истеку кровью. «Мира, путь!» — заорал я и ломанулся вперед. Я несся по туннелю, уворачиваясь от атак. Щупальца падали сверху, метались сбоку, вырывались из пола, каждый раз оставляя за собой дождь осколков. Сколько раз они задевали меня, я даже не считал. Уровень состояния здоровья 41%, средний. Кровотечение 90%. «Да сколько вас тут?» Я перескочил через рухнувший кристалл, чудом не наткнувшись на новое щупальце. Впереди виднелся выход. «Почти свобода». «Почти». Собрал все оставшиеся силы и... а-ля марафонец, который кроме победы хочет еще и в туалет, побежал туда. Но за мгновение до того, как выскочить из туннеля, одно из щупалец взвилось вверх и ударило меня со всей силы. Я отлетел вперед, ударился о землю, еще и прокатился по осколкам. В глазах потемнело. Боль. Нет. Боль! Она вспыхнула внутри, словно кто-то разорвал там все на части. Уровень состояния здоровья 11%. Низкий. Кровотечение 100%. «Зелье! Зелье!» — прохрипел я. Руки дрожали, но сумел выхватить два флакона и одним глотком осушил их. Тепло разлилось по телу. Боль отступила. Я глубоко вдохнул и, наконец, понял. Щупальца больше не преследовали меня. Они застыли на границе туннеля, будто наткнулись на невидимый барьер. Или, что вероятнее, у них был какой-то звериный инстинкт, который говорил «дальше не лезь». «Убьет». «Надеюсь, они просто устали», — пробормотал я, поднимаясь на ноги. Каждое движение все еще отзывалось тупой болью, а рубашка напоминала красную тряпку для быка. Истратил уже половину зелий. «П. Прекрасно. П. Внимание! Активирован кристалл хаоса, 4 из 5. Ну хотя бы кто-то работает, пока я тут пытаюсь не сдохнуть», — выдохнул я, поднимая взгляд на грот. Помещение было неуютным. Красные кристаллы, из которых все здесь состояло, отливали мрачным светом. Но в отличие от туннеля, этот грот был слишком тихим. «Мира, далеко нам еще?» «Не могу понять». В ее голосе появилось нехарактерное волнение. «Судя по вспышкам энергии, они должны быть в нескольких метрах от нас». «Я, конечно, знал, что о мультивселенной мало что известно, но не думал, что этот факт поимеет именно меня. Давай хоть осмотримся здесь». Сделав пару шагов вперед, я наткнулся на... ничего. Точнее, я врезался во что-то невидимое, как будто воздух внезапно решил стать тверже камня. «Назад!» — крикнула Мира. Не задавая лишних вопросов, резко отпрыгнул в сторону. И вовремя. В то место, где я только что стоял, пробив барьер, врезалось огромное копье. Прозрачный барьер, о который я только что стукнулся, начал разрушаться, рассыпаясь на кристаллы, которые, разбиваясь, падали на землю. Как только все закончилось, увидел Еву, Аню и Азару. Они стояли в центре грота, а за их спинами парил гигантский фиолетовый кристалл. «И кто это сделал?» Наконец выдохнул я, глядя на копье, торчащее из земли. «Все же у нас получилось», — совершенно спокойно сказала Ева. «Да, ты была права. Использовать его оружие для разрушения барьера — хорошая идея», — также невозмутимо подтвердила Азара. Я почувствовал, как мое левое веко начинает дергаться. «Вы там, б***ь, оглохли или да? Что это за копье? Какого хера вы тут так спокойно стоите? Что это за летающий кристалл? Хотя, ладно, кажется, про кристалл я понял, но все равно!» «Лео, мы не знали, что ты стоишь там», — неуверенно начала Аня, а потом обернулась к остальным. «Правда?» «Я почувствовала какую-то энергию, но подумала, что это таракан пробежал», — пожала плечами Ева. Азара молча кивнула в знак согласия. Я вдохнул, выдохнул, вдохнул еще раз, познал дзен, выдохнул. «Понятно. Спиной можно поворачиваться только к одной из вас», — пробормотал я. «Кому-то явно не пошло на пользу общение с людьми». «Что у вас тут произошло?» — вмешалась Мира. «После перемещения мы оказались в этих катакомбах», — первой заговорила Ева. «Сначала подумали, что вы с Лео где-то рядом, но потом Азара почувствовала его энергию хаоса в нескольких километрах от нас. Тогда было принято решение двигаться к вам. Мы пробирались через туннели, когда на нас напали щупальца. Отбились лишь тогда, когда забежали в этот грот. И тут нашли его». Она указала на парящий кристалл. «Рядом с ним был один громила с копьем, но его больше нет». «Звучит так, будто вы прекрасно провели время», — произнес я, с трудом подавляя желание свалиться на землю и просто полежать. «Давайте лучше вернемся к нашей цели», — вмешалась Азара. «Задействовать коридор здесь будет слишком рискованно. Мы понятия не имеем, что еще скрывается в этих катакомбах, и не знаем их устройства». Предлагаю сначала активировать этот кристалл, чтобы выполнить первое задание. Что-то подсказывает мне, что тогда мы сможем найти отсюда выход. «Надеюсь, что-то — это инстинкт самосохранения», — уточнил я, недоверчиво оглядывая парящий кристалл. «Я, конечно, не то чтобы ставлю под сомнение гениальность данного плана, но никого не смущает, что в эту сферу собрали одних 99-х, а? Мы не знаем, что начнется, когда активируется этот кристалл». «Для начала его нужно напитать энергией. Мне хватит сил на это, но в процессе я буду беззащитна», — спокойно ответила Азара. «В одной из сфер мы уже сталкивались с похожей системой», — вспомнила Ева. «Тогда кристалл напитывала энергией Аня, а мы защищали ее от появившихся монстров. Думаю, тут будет то же самое». «Как же быть осторожными? Ведь каждый монстр может убить нас с двух ударов». Я скрестил руки на груди, ожидая услышать хоть какую-то разумную стратегию. «В этой сфере все существа оказались призванными, а значит, далеко не все они настолько опасны», — вмешалась Мира. «Даже десятому не хватило бы сил создать столько существ с одинаковым запасом сил». «Допустим, убедила. Но какой тогда у нас план?» «Азара начинает напитывать кристалл энергией, а мы ее защищаем», — ответила Ева. «Звучит не так уж и безумно. Наверное». Словно по сигналу, вся группа начала готовиться к старту задания. Я заранее материализовал несколько зелий, назовем это на всякий случай. Аня и Ева поступили так же, а Азара уже приближалась к кристаллу. Она подняла руки, и от ее ладоней потянулись тонкие нити энергии, плавно окутывая парящий кристалл. Грот наполнился гулким звуком, похожим на вибрацию натянутой струны. А затем прямо над кристаллом появилась полупрозрачная шкала, которая начала медленно заполняться. Сначала ничего не происходило. 3%, 5%, 9%. Когда шкала заполнилась примерно на 10%, прямо в центре грота воздух сгустился, искривился, словно пространство само по себе пыталось что-то сжать. А затем резко разорвалось, выплеснув в реальность огромный куб из красного стекла. Он завис в воздухе, вращаясь с жуткой плавностью, словно сам решал, что делать дальше. Поверхность его вспыхивала пульсирующими бликами, а внутри словно бушевал огонь. «Охренеть!» — выдохнул я. «Это плохо, да?» Аня нервно сглотнула. «Все, что появляется в сфере таким образом, обычно хочет нас убить», — заметила Мира. В этот момент куб начал дрожать. Затем, без предупреждения, его поверхность вспучилась, и из его граней вырвались сотни маленьких острых кристаллов, которые рванули прямо в нас. «Рассыпная!» — заорал я, прыгая в сторону. Мы разлетелись в разные стороны, едва успев уйти от смертоносного шквала. Осколки вонзились в стены грота, разлетаясь с дребезги. «Никогда бы не подумал, что геометрия может убивать не только нервные клетки!» В этот момент куб завис в воздухе, а затем начал разделяться.